Может быть, присядешь, Келли?» Она оставила входную дверь открытой, и он чувствовал, как холодный воздух пробегает по его груди и по спине. Дождь перестал. Келли все так же, никуда не глядя, поглаживала пальцем книгу. «Ну что ты, Келли?» — спросил он. И тут она вдруг подошла к нему и мокрой головой уткнулась ему в грудь и уцепилась пальцами за его жирные плечи. Он ощутил, как под его руками вздрагивает от рыдания ее спина. Чужую беду он всегда чувствовал руками, на ощупь. «Он хороший парень, Келли, и ты его любишь», — шептал он торопливо и бессмысленно, будто слова могли вытолкнуть жаркую тяжесть, от которой распирала грудь. И едва он произнес эти слова, ее мокрая голова прижалась к его рубашке. Хотя нет, не так, он ничего не говорил. Но почему-то она смотрит на него, смотрит так, как он и ожидал, и говорит: «Нет, не люблю, не любила. Не говорите ничего, мистер Сомс, пожалуйста. Я ненавижу вас, когда вы говорите. Честное слово, простите». Ее лицо приблизилось к его лицу, она шипела на него, и от каждого слова у Генри становилось все горячее в груди. Он подумал, вот отправить бы ее куда-нибудь, чтобы она передохнула и разобралась в своих мыслях. Деньги, в конце концов, у него есть, денег у него для этого вполне достаточно. Она сказала: «Когда я увидела, что у вас не горит свет, я была уверена, с вами что-то случилось. Я просто не могла выдержать. Вы ведь мне как отец, почти как...» Она запнулась, его руки замерли у нее на спине. После долгой паузы она спросила: «Мистер Сомс, вы подумали, будто я...» Она отодвинулась и глядела на него с испугом. «Что ты, Келли?» — сказал он. «Не волнуйся». У него тряслись губы, он растянул их в улыбке, как грустный клоун, и вспомнил, что в очках он похож на шпиона. Она снова прижалась к нему, как-то испуганно цепляясь за него. «Ох ты!» — прошептала она, а потом, будто одумавшись: «Ох, святый Боже!» Боль в груди жжет, словно ногти вонзаются в кожу. Вот забрезжил свет, а вот пламя свечи и пузырчатые лоснящиеся обои из оберточной бумаги в номере старой гостиницы. Ее руки сразу стали вялыми от боли, припомнилось ему, и все же, плача, она продолжала тянуться к его руке. Теперь он понял, почему она тогда смеялась. «Я люблю тебя, Келли». «Мне не нужно было приходить», — сказала она. «Я сошла с ума». «Я знаю, что ты чувствуешь, Келли. Я только хотел...» «Вовсе вы не знаете, что я чувствую. Дайте мне подумать». Туман откуда только взялся. Все вокруг затянуло туманом. Генри, облокотившись на руль, минут пять или шесть просидел в самом конце своей подъездной дороги. Девушка, закутанная в старое армейское одеяло, сидела, обхватив колени, и дышала глубоко, как ребенок. Ее лицо было свинцово-серым в рамке окна. Фары машины всего на несколько дюймов ввинчивались в туман. Серые, глистые руки двигались над машиной и иногда, казалось, приподнимали ее и поворачивали в разные стороны, так что Генри не мог уже разобраться, а где же шоссе. Какой-то пьяница стучался у дверей привала и кричал: «Генри! Эй, Генри, вставай!» Генри не оглядывался. Где-то справа, далеко в горах, слышался вой машины. Кто-то, может быть, знакомый, вел ее на предельной скорости. Вот на склоне горы появился желтый свет, приблизился, и вдруг, сменившись серо-черной тенью, мелькнул и исчез. Его поглотил туман. «Не сносить шоферу головы, если он будет закладывать такие виражи. Дуралей несчастный. Несчастный, нескладный, распущенный, жирный дуралей». Дыша неглубоко, чтобы так сильно не жгло в груди, Генри тихонько повел машину к 98-й миле. Но на этот раз не вверх по склону, не к Никелевой горе, а все глубже в туман. Надо разбудить Фрэнка Уэллса с женой и сразу вслед за тем к доку Кэзи, хотя нет, к доку, наверное, утром. И на этот раз, слава Господи, не как к врачу. Поскорее бы все провернуть, пока не чикнуло. А, впрочем, время есть. Может быть, перед ним еще годы, целая новая жизнь. Однако все равно с открытым окном ездить незачем. Когда окно открыто, трудней дышать. Нужно реально смотреть на вещи. Он устал, он пропотел насквозь в плотном черном костюме. Никелевая гора. Вот где настоящая круче. А река холодная, пронизанная журчанием талых вод, сбегающих и падающих в нее с обрывистых берегов.